где-то там опять дожди залили. А нам сегодня это все равно. Ведь поляну мы давно накрыли. Будем пить мы водку и вино. И пускай полно у всех проблем, за столом не будет грустных тем. Давай налей, браток стандарта, за наше грешное житье, за то, чтоб в масть легла вся карта, за детство с юностью свое, за то, чтоб в масть легла вся карта, за детство с юностью свое. Выпьем за друзей хороших, верных, что еще из детства пронесли, из дворов и улиц самых первых, те законы, по которым шли, за девчонок, что домой спешили, в тихом летнем дворике моем, и за тех, с которыми грешили. Выпьем, а потом опять нальем. Давай налей, браток стандарта, за наше грешное житье, за то, чтоб в масть легла вся карта, за детство с юностью свое. Вспомним пацанов своих, как вместе за понятия дрались до крови, по неписанным законам чести, отвечая за слова свои. Выпьем мы за матерей, что ждали нас порой до позднего поздна. Ой, и, конечно, нас потом ругали. Мать, она у каждого одна. Давай налей, браток стандарта, за наше грешное житье, за то, чтоб в масть легла вся карта, за детство с юностью свое, за то, чтоб в масть легла вся карта, за детство с юностью свое. Нами нету, и за тех, кто насовсем ушел. Жизнь бросает судьбы, как монету, кому решка, а кому орел. Важно быть не нищим или принцем, просто чтобы иногда везло. Нужно соблюдать всего лишь принцип, никому не делать западло. Давай налей, браток стандарта, за наше грешное житье, за то, чтоб в масть легла вся карта, за детство с юностью свое, за то, чтоб в масть легла вся карта, за детство с юностью свое. Больше не вернуться, а удача будет и не раз. Пусть твои глаза всегда смеются, и пускай все будет высший класс. Давай налей, браток стандарта, за наше грешное житье, за то, чтоб в масть легла вся карта, за детство с юностью свое, за то, чтоб в масть легла вся карта, за детство с юностью свое, за детство с юностью свое.